Резюме. Поощряйте дружеские отношения детей-интровертов с членами вашей семьи. Родственники, как интроверты, так и экстраверты, расширяют кругозор вашего ребенка. Детям-интровертам необходимы заботливые, понимающие няни и воспитатели.